Глава 37. Утраченное наследие Антора. На следующий день мы встречаемся с Шаргреном. Как и ожидалось, двойник некоторое время назад утратил лицо. Однако его все равно доставили к месту назначения, ну или куда-то там очень близко к нему. Так что встреча с бывшим Дельнарго — дополнительное подтверждение, что мы держим верный курс. Хотя Аш и так всегда все знает, что делает и куда едет, в отличие от меня. Должна признаться, что вчерашние откровения Изиры произвели на меня куда более сильное впечатление, чем я думала. Я не решаюсь примерить на себя ее слова, но и забыть их не могу. Если Аш пожелает оставить меня своей любовницей сколько угодно раз официальной, с какими угодно титулами в придачу, рано или поздно наступит день, когда я осознаю, что я уже не так молода, у меня нет ни мужа, ни детей, а его императорскому величеству пора жениться и обзавестись наследниками. Что я буду делать тогда? Готова ли я предать себя будущему ради счастья здесь и сейчас? Не превращусь ли я в такую же слепую одержимую, как несчастная Изира? У меня нет ответа, от которого бы мне было бы не больно. Пока я предаюсь грустным и, положа на сердце руку, немного преждевременным размышлениям, Шаргрен раскладывает перед Ашем какую-то карту, вроде бы собираясь показать, куда ехать, но, бросив туда взгляд, мой господин неожиданно застывает. А сам Дельнарго, кстати, очень старательно избегает смотреть на эту бумагу. Он отворачивается и даже загораживает карту от меня. «Прости, Аш», — слышится мне, и я, все еще не понимая, что происходит, чувствую, как на моих запястьях затягиваются магические путы. «Шаргрен», — растерянно шепчу, — «мне проще поверить, что это не он, что это двойник, что Аш снова не настоящий. Все что угодно, но только не предательство Импата. Он ведь помогал. Он действительно помогал. Он казался мне человеком чести, да и Аш, невозможно, ему доверял. Что же ему такое пообещал Айнур? Почем продается нынче самая чистая честь?» «Ика», с болью в голосе говорит Шаргрен, «прости. Я бы многое отдал, чтобы все сложилось по-другому. Но я связан клятвой. Очень давно связан. Я просто не могу не выполнить этот приказ. Даже если потом мне придется собственноручно удавиться от стыда и отчаяния. Что с Сашем?» спрашиваю я, еле успевая перебирать ногами вслед за тянущими меня оковами. Шаргрен подсаживает меня на лошадь и со вздохом поясняет. «Это ловушка, Ика. Единственный экземпляр, насколько мне известно. Маг борется с самим собой, и чем он сильнее, тем меньше шансов выбраться. На обычных людей действует просто как легкий обморок. Аж же очень силен. Но шансы есть. Чем быстрее ты отыщешь это проклятое место Антора, тем быстрее я вернусь и попробую спасти твоего возлюбленного господина». Я молчу, и Шаргрен, очевидно, испытывал чувство вины, снова начинает. «Ика, мне очень жаль, правда». «Не надо». Выталкиваю себя, удивляясь, насколько надтреснуто звучит голос. «Молчите». Мне невыносимо слушать его оправдание. Я не хочу знать, что у него не было выбора. Я хочу его ненавидеть, чисто и незамутненно. Я даже закрываю глаза и изо всех сил пытаюсь найти хоть кого-то из скварны. Тщетно. С тех пор, как я стала вместилищем того, что было в камне, сила Антора словно бы пропала. И я, не смея противиться воле Аша и не предполагая, что власть над Кварной мне понадобится, не сделал ничего, чтобы хотя бы попытаться как-то ее вернуть. Возможно, стоило раньше понять и принять, что рассчитывать нужно только на себя. Сложно мне дается осознание, что только ты сам за себя и в ответе. Я аж не всесилен и не всемогущ. И даже если бы и был, то ведь у него свои интересы и своя игра. Мы едем по лесу до самой темноты и ничего не находим. Я устала и тону в чувстве вины и в тревоге, пока мы ищем не в том месте, что происходит с Ашем. Собирается ли вообще Шаргрен сдержать обещание? Вероятнее всего, нет. Но одной тысячной доли вероятности уже достаточно, чтобы я рискнула. Мне хочется верить, что мой господин и сам может что-то придумать и как-то выбраться. Но уж больно уверенным выглядел Шаргрен, а он возможности Аша знает очень даже хорошо. Или все-таки... Так или иначе, но я вдруг почти что утыкаюсь носом в ворота и далеко не сразу понимаю, что именно их мы, видимо, и ищем. Ворота слишком новые и чистые, словно бы их максимум месяц назад поставили. Разве что сейчас никто не делает такую ковку. «Здесь», — говорю я Шаргрену, старательно на него не глядя. «Открывай». Горестно вздыхает он. Я прислоняюсь лбом к воротам. Самое простое — полить кровью. Я уверена, что это сработает. Работала же с книгой. Но мне надо больше, чем просто открыть. Мне надо поладить с ними. От ворот пахнет железом, и мне мерещится, что даже и кровью. Я закрываю глаза и пытаюсь представить мысленно весь замок. И понятия не имею, какой он. Я видела только кусочек забора, но я все равно пытаюсь, словно бы вытягиваю из самого замка образ. И он приходит. Перед моими закрытыми глазами вдруг начинает проступать здание, вид сверху, и окружающий двор, и даже забор, ворота и две спешившиеся фигурки перед ними. Но стоит мне чуть отвлечься, и все разлетается. Я больше не могу собрать, как ни пытаюсь. И более того, я чувствую себя невероятно усталой. Не получилось ли так, что я использовала свой единственный шанс раньше времени и продолжаю тратить драгоценное время? «Ика, обмажь кровью. Что ты там видишь?» — сочувственно говорит Шаргрен, и я все-таки делаю это. Судя по пораженному вздоху, эмпат начинает видеть замок. Он больше ничего не говорит. Он надевает мне на голову уже знакомый экранирующий обруч и ведет внутрь. Опять извиняется за что-то, связывая мне руки и привязывая к старинному и вычурному креслу. Как будто это неудобство имеет значение после того, что он уже натворил. «Прости, Ика. Тебе придется потерпеть всего несколько часов. Прости». «Аж?» — спрашиваю я. Шаргрен вздыхает, качает головой и молчит. Но уже в дверях оборачивается и говорит: «Он уже убил себя сам, Ика. Даже слабый маг справляется с этим за пару часов, а сильный маг за считанные минуты. Из этого я понимаю. Понимаю только одно: предатель за Ашем не вернется». Я устало закрываю глаза, у меня больше нет сил переживать. Я не в состоянии дотянуться руками или извернуться еще как-то, чтобы снять экранирующий обруч и попробовать наладить контакт с резиденцией Антора. Ждать, пока придет пожиратель и зарежет меня — жалкая участь. Но я что-то не вижу других вариантов. Шаги раздаются слишком скоро. Не прошло, кажется, и 10 минут после того, как уехал Шаргрен. Моя апатия сразу же отступает. Организм тянет силы из последних резервов, чтобы перед смертью попробовать сделать хоть что-то. Например, укоризненно уставиться на совершенно целого и невредимого Аша. Я готова поклясться, что глаза именно его, настоящего, и в них, кажется, есть даже немного сочувствия. «Как?» — с Спрашиваю я почти беззвучно. Боюсь, что голос мой сорвется. «Легко», — отвечает Аш, прикладывая руку к моей щеке. И от нее по телу растекается свежесть. «Нельзя поймать паука им же созданными сетями». Я молчу и блаженно жмурюсь. Наверное, нет смысла спрашивать, почему он меня никак не предупредил. Шаргрен — очень хороший импат. Это почти все объясняет. Аш освобождает мои руки, я неосмотрительно снимаю обруч, и на меня тут же обрушивается вся тяжесть замка Антора, а также весь мир Кварны. Это слишком много. Я ведь ничего не умею. Это все равно, что оказаться в середине моря, никогда до этого не учившись плавать. Я буквально захлебываюсь, барахтаюсь, не находя в себе сил вздохнуть и чувствую, что я уже даже не знаю, где верх, где низ, к чему стремиться и за что хвататься. Мне кажется, что сейчас меня одновременно раздавит и разорвет. От меня самой уже почти ничего не осталось под натиском древней магии и бесчетного числа живых и мертвых душ. Меня спасает Аш. Он вторгается в мою голову и наводит мне порядок. Возводит стены между мной и потоками магии. Гибкие прозрачные стены, которые можно убрать, когда нужно, но которые просто необходимы для того, чтобы остаться в себе и собой. Я открываю глаза и смотрю на него. Он стоит очень близко, прижав пальцы к моим вискам. «Что мне с этим делать?» Беззвучно шепчу. «Увы», — отзывается Аш, — «практически ничего. Кварну придется ликвидировать, а все остальное ограничено этим замком. Снаружи у тебя не будет силы. Эпоха Антора безвозвратно прошла». «Ликвидировать — это уничтожить?» Почему-то продолжаю шептать. «Они все сойдут с ума. Откуда-то я точно это знаю. Можно я их просто отпущу?» «Ика», — прищуривается Аш, но затем неожиданно соглашается. «Ладно, но не всех. И небольшая заминка. Ты дашь мне кое с кем поговорить?» Разогнав такие, частично уничтожив Кварну, не представляю, как я могла бы это сделать вне этого замка и без помощи Ашальгара. Слишком много их было. Мы просто сидим и разговариваем. Я стараюсь перестать думать о том, что Аш только что разговаривал через меня со своей погибшей женой. Она ведь тоже была в Кварне. К счастью, мне неизвестно, о чем они говорили. Но сам факт, что она ему до сих пор настолько дорога, царапает до крови мое глупое эгоистичное сердце. Ее я тоже отпустила, как и остальных призраков. Шаргрен, мой господин, умудряется оправдать. Есть такие клятвы, Ика, за которые отвечает весь род. Помнишь? Шаргрен отказался поклясться, что не причинит тебе вреда. Это не потому, что он что-то такое уж тогда предполагал, просто знал, что не может полностью распоряжаться собой. У меня нет никаких сомнений, что мы с тобой далеко не так дороги Шаргрену. Дороги, как его братья, сестры, племянники и прочие родственники. И я даже не могу от него это требовать. «Он уже ушел из рода?» Спрашиваю я, играя с косой императора. Гибкая, упругая и шелковая. Она вьется вокруг моей руки, словно диковинный зверек. И, между прочим, это она первая начала. Я бы, если осмелилась схватиться за императора, то потянулась бы к маске. Он до сих пор в ней, и меня жжет спросить, почему. И одновременно страшно. Он отказался от родового имени, но это ничего не значит. Сам обряд не был проведен. Да и бесполезно его проводить уже после клятвы, поясняет Аш. Он не смотрит на меня. Мы сидим на ступеньках лестницы на второй этаж, рядом почти вплотную. И я стараюсь коситься на маску как можно незаметней. Но, видимо, получается плохо, потому что после очередного моего взгляда он спрашивает. «Снять? А вы можете?» Пораженно выдыхаю я. Мне почему-то казалось, что как только Аш сможет от нее отделаться, он вообще ее сожжет. А с другой стороны, есть в маске и определенные удобства. Затаив дыхание, наблюдаю, как маска исчезает. И дальше дух захватывает только больше. Да чего же он непривычный и красивый. Аш насмешливо вздергивает бровь, но молчит. «А змея?» — спрашиваю я. «На нее у меня другие планы», — усмехается он, поднимаясь и протягивая мне руку. «Пойдем посмотрим замок. Скорее всего, он разрушится, как только ты из него выйдешь. Так что у нас уникальный шанс окунуться в историю». «И забрать с собой тоже ничего нельзя?» — спрашиваю я, ощутив сразу прилив жадности. «Вот хотя бы эту картину или вон ту вазу». «Я бы не стал», — говорит Аш. «Пусть он схлопнется как есть, полным комплектом. Заигрывать со временем вообще довольно опасно. И я не могу поручиться, что этот замок зачарован как надо». Мы гуляем по замку, как по музею. Аш держит меня за руку, и мне настолько с ним хорошо и светло, что даже просто страшно. Впрочем, ожидания Айнура не дают полностью расслабиться. Я нервничаю все больше, даже спрашиваю у Аши, собирается ли он меня вновь связать, и если да, то когда? Мой господин смеется. Говорит, что предложение заманчивое, однако сейчас не время и не место. Предлагает мне подождать, пока мы окажемся в спальне в императорском дворце. Я давлю желание в ответ слегка подергать императора за косу. Это примерно как дергать тигра за хвост. Аш влил в меня мгновенно столько энергии. С Айнуром все получается довольно просто и почти что обыденно. Он явно не ожидает увидеть здесь Аша, начинает пятиться, пытается применить магию, но я предусмотрительно закрываю двери. Отворить здесь магию можно только с моего разрешения. Так что дядя в ловушке. Кажется, он даже не успевает толком ничего понять и поверить, что это грандиозные планы, вынашиваемые не один год, могут рухнуть вот так быстро и так просто. Господин мой Аш Альгар не желает тратить время на разговоры, сразу вламывается в голову своему противнику, утаскивая каким-то образом с собой и меня. Тут же пытается меня вернуть, но я очень хочу остаться. У меня есть вопросы. Например, я хочу знать про тетю Эльзу. И я хочу видеть родителей. Наверняка Айнур их видел. И не раз. Аш слышит. И показывает мне нужные воспоминания. Одно за другим. Он отсекает большую часть эмоций пожирателя. Но и от оставшихся меня коробит. Впрочем, они очень быстро отходят на второй план. Я настолько погружаюсь в происходящее, что забываю даже, где я. Мне больно и противно. Но я не могу сама из этого вырваться. Меня выкидывает Аш. И пока я пытаюсь отдышаться, сам тоже выныривает. Я смотрю на убийцу своих родителей и пытаюсь осознать тот факт, что тетя Эльза все знала. Все те годы, пока я считала ее самым близким человеком, она покрывала убийцу моих родителей. Да, я уже давно поняла, что она не святая, но вот чтобы настолько... «Ика», — говорит Аш, опускаясь рядом на корточки. Оказывается, я сижу на полу. Я успеваю удивиться, подумав, впрочем, как-то отстраненно, что он меня будет утешать, но нет. Мой господин верен себе. «Хочешь, — предлагает он, — мы обеспечим ему вечные муки. Можем оставить его здесь живым, и он будет вечно распадаться, как пыль вместе с замком». «Хочу». Мрачно соглашаюсь я, рассматривая пол. Мне уже не нужны никакие ответы и ни на какие вопросы. Мне хочется просто отсюда уйти, как следует отмыться. И от эмоций пожирателя. Как же я теперь понимаю Аша, который говорил, что ненавидит влезать людям в голову. И от лишних знаний про тетю. И от этого ненавистного имени Де Саблес. Аш молча поднимает меня на руки и идет к выходу. Я утыкаюсь ему в плечо и настолько ничего не хочу, что пропускаю даже исчезновение замка. Когда заставляю себя взглянуть, его уже нет. И никакой особой силы у меня теперь тоже уже нет.